То есть были и другие свидетели, чьи слова работали против Кати? — спросил Либи. — О, да. — Кто? Мой голос дрожал, я слышал это сам и ненавидел свою слабость, но ничего не мог с ней поделать. Полицейские, которые опрашивали ее в тот первый и последний раз, когда она согласилась говорить. Судебный медэксперт, делавший вскрытие. Подруга, с которой, как утверждала вначале Катя Вольф, она говорила по телефону, оставив ребенка всего на минуту. Ваша мать, ваш отец, ваши бабушка и дедушка в данном случае не было какого-то одного свидетеля, чьи слова прямо подтверждали бы вину подсудимой. Скорее, перед глазами присяжных, общими усилиями, была раскрыта картина в целом, что и позволило им сделать выводы. Каждый привнес свой кусочек в мозаику этого дела. И в результате мозаика сложилась в немецкую девушку 21 года, которая стала известной вследствие своего побега из родной страны, и затем получила возможность эмигрировать в Британию благодаря доброй воле монахинь. В девушку, чья слава быстро померкла после прибытия в Лондон, которая нашла работу, дающую питание и кров, которая забеременела, затем стала плохо себя чувствовать, не справилась с нагрузкой, потеряла работу и сорвалась. — Похоже на непредумышленное убийство, — заметил Либи. И так оно и было бы квалифицировано, если бы она не отказалась давать показания. Но она отказалась. С ее стороны это выглядело крайне самонадеянно. Но в принципе укладывалось в общее ее поведение и происхождение. Она не только отказалась выступать на суде, но еще более усугубила свое положение тем, что не разговаривала ни с полицией, за исключением того единственного раза, ни с собственным адвокатом. «Почему же она молчала?» — воскликнула Либи. «Не могу вам сказать. Но вскрытие показалось, что на теле вашей сестры Гидеон имелись следы от более ранних повреждений, которые не смог объяснить ни один врач, да вообще никто. Тот факт, что немка никому ни слова не сказала о Соне, производил на всех такое впечатление, будто она что-то знала об этих следах от заживших ран». И хотя присяжные, как это нынче делается, инструктировали не рассматривать молчание Вольф как признак ее вины, они всего лишь люди. Ее молчание, несомненно, повлияло на их решение. — То есть то, что я сказал в полиции? — Крэс Уолвайт отмахнулся от моих слов. — Я читал ваши показания. Они, само собой, подшиты к делу. Я даже перечитал их после вашего звонка. Но поверьте... Даже если тогда, 20 лет назад, я и принял бы в расчет ваши слова, то никогда не стал бы строить свои обвинения против Кати Воль только на них. Он улыбнулся. Ведь вам было всего 8 лет, Гидеон. Моему сыну было столько же, и я отлично представлял себе, что такое слова мальчишки. Нельзя не учитывать возможность того, что в дни предшествующей гибели Сони Катя Вольф могла отчитать вас за что-то. В таком случае вы могли бы прибегнуть к воображению, чтобы отомстить ей, не представляя, разумеется, к чему могут привести ваши показания в полиции. — Вот, видишь, Гидеон, — сказала Либи, — перестаньте тревожиться. Вашей вины в том, что случилось с Катей Вольф, нет, — сказал Бертрам Крэс Уолвайт, и в его голосе слышалась теплота. — Никто не причинил ей вреда больше, чем она сама. 20 октября. Так была ли это месть?